склонить дипломатов переехать из Вологды в Москву. Репнин уловил, что и Фрэнсису эта перспектива казалась не бессмысленной. По крайней мере, американец хотел продолжения разговора на эту тему. Репнин решил этой же ночью вызвать к прямому проводу Чичерина. У Кедрова была такая возможность. Кстати, кто не знал, что лучшим временем для разговора с наркомом была ночь? Репнин не застал в вагоне Кедрова. Зато там был Северцев. У него оказались дела в городе. Он уже совсем собрался уходить и встретил Репнина в шинели. «Нет-нет, Николай Алексеевич, ради бога!» — произнес он, увидев Репнина, и быстро снял шинель. «Я, разумеется, никуда не поеду». Как показалось Репнину, он даже был рад проявить таким образом свое расположение. «Я вижу, вам необходимо ехать», — заметил Репнин. «Я как-нибудь сам». «Нет, остаюсь», — возразил он. «Все остальные дела менее важны. Кстати, хотите чаю?» Он определенно желал высказать расположение к Репнину. Николай Алексеевич неотрывно наблюдал, как Северцев тут же вызвал дежурного и заказал Москву, как позвонил в город и попросил сообщить Кедрову, что приехал Репнин, как зажег спиртовку и подогрел чай. «Да неужели он это делает все ради Анастасии?» — подумал Репнин. «Не было бы Настеньки, не удостоился бы я такого внимания. В прошлый раз вы как-то неожиданно уехали из Золотого якоря», — сказал Репнин. «Очевидно, все важное, что скапливается за день, приходит вечером», — добавил он не без умысла. Казалось, Северцев был рад этому вопросу. Очевидно, он догадывался об истинной причине репнинского великодушия, столь неожиданного и явного. «Вслед за событием идет донесение, независимо от того, когда событие происходит», — Северцев улыбнулся горько. «А иногда, опережая его», — добавил он, подумав. «Опережая? Каким образом?» Репнин хотел растормошить своего собеседника, вызвать на более активный разговор. Северцев достал трубку. Она и прежде помогала овладеть собой. «Вот хотя бы сегодняшние сообщения из Ярославля», — заметил он и кротко посмотрел на Репнина. «Там распространился слух о восстании». Он продолжал смотреть на Репнина, точно дожидаясь, какое впечатление это произведет на него. «Удар по нашим войскам из Ярославля грозил бы нам большими бедами». «Потери Вологды?» — спросил Репнин осторожно. Он не переоценивал своих военных познаний. «Не только Вологды», — очень живо отозвался Северцев. Его уже увлек этот разговор. «Всего русского севера». Он зажег трубку и неторопливо выдохнул первые облачка дыма. «Представьте себе такую перспективу. Отсекается север, и создается в своем роде Белая Республика под эгидой союзников. Нет, задачи проще. Ворота за рубеж рядом, до Архангельска и Мурманска рукой подать». Он шумно выдохнул следующее облачко, трубка раскурилась. «Даже дипломатов присылать не надо, они здесь». Репнин придвинул стакан с чаем, отхлебнул. Чай был крепким. Очевидно, Северцев заваривал его по своему вкусу. Для ночной работы только такой и годился. «Не мог бы я задать вам еще один вопрос?» — вдруг спросил Репнин, не поднимая глаз. «Примите его как вопрос частный. Мне просто хочется знать ваше мнение». Северцев остановил трубку у самых губ. «О чем еще хотел спросить Репнин?» «Да, пожалуйста». Репнин отпил добрых полстакана чая. Он был действительно крепок, этот чай, его приятно было пить. «Вы верите в то, что нам удастся склонить дипломатов переехать в Москву?» Северцев припал к своей трубке, и клубы дыма один за другим поднялись над его головой и заслали все вокруг. «Вот вам мое мнение частное», —